Глава 13. Я с осторожностью выхожу из лифта. Алена, секретарь, уже на своем рабочем месте, клацает ногтями по клавиатуре. Да так быстро, что у меня сразу возникает нехорошее предчувствие. Алена работает. Это плохо. Босс не в духе. Считаю до 10. Тихонько вышагиваю по плитке. Звук каблуков выдает меня с головой, и Алена отрывает взгляд от монитора и переводит его на меня. Да, видок у нее не очень. «Он здесь?» — спрашиваю аккуратно. Короткий вымученный кивок. «Чай пьет». «Это хорошо». Делаю глубокий вдох, поправляю облегающее черное платье, которое должно спасти меня от казни. Зная, какой Бестужев любитель поедать женщин глазами, я оделась невызывающе, но в то же время взгляду есть за что зацепиться. Не очень длинное, чуть ниже колена, идеально на мне сидящее черное платье на поясе. Без рукавов, на толстых лямках. И с хорошим таким декольте. Два аккуратных холмика, выглядывающие из выреза, привлекают даже меня. Постоянно смотрю вниз, довольная собой. Вот бы эти двойняшки всегда так близко были, они смотрели в разные стороны. Кудрявые волосы зацепила крабиком на затылке. Читала, что женская шея тоже отлично привлекает внимание. У меня есть шанс выжить. Стучусь в дверь босса, надеясь на успех. Да я бы сама себя простила в таком образе. «Заходи», — слышится из кабинета неформальное приглашение. Будто знает, что это я. Прочищаю горло, расправляю плечи и цепляю на лицо жизнерадостную улыбку. «Здравствуйте, босс!» Влетаю в помещение и на нервах мотаю сумкой. «Как ваше настроение?» «Садись», — говорит сразу же в повелительном тоне. Оборачивается, сканирует мой наряд и равнодушно заявляет. «Поторопись». «В смысле, платье не сработало?» Обескураженная плетусь к столу. «Могли бы и комплимент сделать», — бубню себе под нос. Желаемый эффект не был достигнут. Так на что теперь надеяться? «А ты думала, после вчерашнего я тут же голову от твоего декольте потеряю?» Без тени улыбки произносит Ян, раскусив мой план на раз-два. Взвинченный с утра, злой до невозможности. «Где мой душка-босс? Тот, что пошло шутит, сделает комплимент моей груди?» «Спасибо, Тихомирова, не хочу». Норму за вечер выполнил. Это что значит? Не спрашиваю, сажусь в кресло, сведя колени. Да, как провинившаяся девочка. Я все узнала, это брат лекарство перепутал. Ударяет ладонями по столу, отчего я подпрыгиваю в кресле. Какой у него все же день нехороший вчера был. Меня это не волнует. Его взгляд устремлен на мой лоб. Как пуля, черт возьми. Лучше пусть убьет, чем смотрит так, реально готов застрелить, и уже натирает свой пистолет. На грудь бы хоть посмотрел, отвлекся. Зря старалась, что ли. Может, надо было в короткой юбке прийти и ножки продемонстрировать? Вот дура, поздно додумалась. Надо было взять сменку, как в школе. Теперь весь день мучиться в жутко неудобном платье. Простите. Пищу, опуская взгляд на свой недавно сделанный маникюр. «Извинюсь, отработаю». «Какое у вас там желание?» «Я выполнять его боюсь, но это женское любопытство до добра не доведет. Я до утра гадала, переживала, дергалась. Боковым зрением замечаю, как мужчина со вздохом приземляется в кресло. И чуть ли не ликую, когда ловлю его взгляд на своих холмиках. Ага, сработало все же. Чувствую себя увереннее. Пододвигаюсь к столу. Ставлю на него локти и обеспечиваю Яна Александровича наилучшим обзором. Вот говорила себе ночью, не дергай тигра за усы. В итоге опять нарываюсь. Я внимательно вас слушаю. Негромко выговариваю без улыбки. Босс ожидаемо залипает, но кажется только глазами, потому что губы изгибаются, бросая насмешливые слова. «Грязно, Маргарита Сергеевна, играете». «Не понимаю, о чем вы», — кокетливо отвечаю. И мой тон для него как красная тряпка для быка. Черты лица в тот же миг обостряются, темные глаза чернеют, и он вновь становится Бестужевым, которого знают все. «С этого дня в течение месяца ты выполняешь любое мое указание». «Кажется, я и так это делаю». Не по работе. Личное. Совершенно личное и безрассудное, не вписывающееся в твои рамки. Совру, если скажу, что не испугалась. Еще как испугалась. Зная моего шефа, у него в голове одно — проучить меня. Вы что, решили принудить меня к... О чем ты, Тихомирова? Его взгляд наконец-то останавливается на моем лице. Никаких сексуальных домогательств. Благодаря тебе вчера я опустошил свой бак на месяц вперед. Уж не знаю, о чем он говорит, но... Ага. И вы хотите, чтобы я стала вашей личной собачкой на побегушках? Скорее, кошечкой. Усмехается. Не люблю собак. Я отказываюсь. Задрав подбородок, откидываюсь на спинку кресла и скрещиваю руки на груди. Чтобы показать свое недовольство, ножкой покачиваю. Это не в моих принципах. Тем более никак не связано с работой. Он хмыкает. Твоя выходка тоже не связана с работой, но ты... Невольно поджимаю губы. Накосячила. Отказываешься? Пиши заявление об увольнении и ищи себе замену. У тебя 2 недели. И еще. Он вздыхает и качает головой. Ты нанесла мне травму, поэтому не думаю, что отпущу тебя с хорошим рекомендательным письмом. Это шантаж. Констатация факта и урок. Чеканит, как ни в чем не бывало. В следующий раз будешь думать перед тем, как идти против начальства. Не беспокойся, я, в отличие от тебя, разумен, и заставлять хлестать афродизиак литрами не буду. Ну, хоть что-то хорошее. С этого дня ты наказана, — произносит сурово. Никогда не думала, что Бестужев может быть со мной таким, урод. Еще и оглашает свою первую прихоть. Я выпадаю в осадок. Чего-чего? Мне послышалось? Приступай. Непонятно выразился? Выгибает бровь. Повторить еще раз? Это издевательство. По сравнению с тем, что было вчера, это еще цветочки. Хорошо. Цежу сквозь зубы, предчувствуя последующее унижение. Но и работы лишиться я не могу. Теперь уж точно, когда завязала со своими авантюрами. Вот что я натворила, а? Еще раз прокручиваю в голове его слова и постановую в голос. За что мне это? Не расслышал. Хорошо, босс. Отвечаю сквозь зубы. Кое-что забыла. Равнодушно выдает. Мяу. Кошечка. Дьявол. Он велел мне в конце каждого предложения добавлять это дурацкое мяу. А теперь заново и целиком. Хорошо, босс. Мяу. И все. Он, никак не реагируя и не похвалив меня за это, мог бы для мотивации, козел, с равнодушным видом возвращается к работе. А я, как вкопанная, стою и пыхчу. Я вырядилась для него, как дура, а он айсберг врубил. Если тебе нечем заняться, можешь сделать мне массаж правой руки. Она знатно пострадала после того, как ты убежала, а я снова выпил тот чай. Демонстрирует мне кулак, то сжимая его, то разжимая. Пострадала? Если свести все его слова воедино, он что вчера? Ну, это... там? Дергаюсь, раскрасневшись. Нет уж, я в этом не участвую. Пошла работать. Бурчу себе под нос. Не расслышал? И опять этот бесстрастный тон. Мяу! Говорю специально для него и ретируюсь в свою каморку. Хорошо, что Бестужев на 1% оказался адекватным. На 99% — нет. Хорошо, еще ошейник с бубенчиком на меня не надел. Урод, блин, из хорошей фантазии. Но сжалился. Разрешил говорить так только наедине с ним. Все же мы на работе, и это не шутки. Что ж, придется помяукать, пока Ян Тиранович, ой, Александрович, не смилуется надо мной и не вернет себе потенцию. Со вторым помогать не буду. Вдруг опять что натворю.